а в золотом тюльпане, как и в соседних зданиях, было чем поживиться. Одни стены ресторана, если отскрести всю позолоту, отодрать редкие породы дерева и разобрать сложные мозаики из полудрагоценных камней, можно было обменять на дом на прямой аллее. А продажа мебели и украшений вполне могла обеспечить безбедное существование трех поколений семьи удачливого вора. Впрочем, здешние владельцы защитой не пренебрегали, судя по той паутине сигнальных нитей и защитных плетений, которые едва мерцали в магическом зрении. Не став более задерживаться в холле, принц широким шагом прошел к противоположной стене и, не замедляясь, прошел сквозь туманную пелену большого зеркала. Пораженный вздох вновь непроизвольно сорвался с его губ. Золотая аллея действительно поражала воображение. Проходя мимо огромных витрин под деревьями, увешанными светящимися гирляндами, Зельевар чувствовал себя словно попавшим в детскую сказку. Слева над крышами, едва не касаясь их грудью, пролетел золотистый китайский дракон, вернее, иллюзия дракона. Закрутив в воздухе множественные сальто, больше похожие на спираль, сказочное существо рассыпалось десятком вспышек фейерверков и, вновь приняв облик дракона, лениво улеглось поверх вывески китайского ресторана, стоящего между дорогим ателье и ювелирным салоном. Над ботаническим садом в воздух то тут, то там взмывало облако разноцветных бабочек, светящихся в темноте раннего зимнего вечера. Изумрудные змеи, обвивающие колонны у входа в магазин волшебных животных, негромко шипели и поблескивали золотыми глазами. Окна самых разнообразных ресторанов приветливо сияли, отбрасывая на белый снег полосы света. Несмотря на то, что большей части волшебников вход сюда был закрыт, аллея не пустовала. Бегали богато одетые дети, перебрасываясь снежками, прогуливались пары почтенных магов, то тут, то там можно было заметить молодых девушек, со смехом перебегающих из одного здания в другое. Кивая знакомым и легко улыбаясь на приветствие, принц направился вглубь аллеи, к парку, который виднелся в отдалении. Здесь прогуливающихся волшебников было больше, чем на самой аллее. От цепочки замерзших прудов, превращенных в один большой каток, доносилась музыка и смех. Магический зверинец в северной части парка сиял огнями и красочной рекламой нового экспоната, карликового ледяного дракона. У его входа уже успела собраться очередь. У самых ворот парка располагался большой загон с левадой, накрытый климатическим куполом. Сейрус видел, как туда спикировали двое всадников на белоснежных гиппогрифах. Здесь каждый мог оставить свое средство передвижения перед прогулкой по Золотой Аллее. Но принц направлялся не к конюшням и даже не к зверинцу. Его целью было стоящее в стороне несколько нелепое круглое здание, словно сошедшее со средневековых книжных миниатюр. Вход в него находился в пристроенной сбоку квадратной башне, которая, как и само здание, была в высоту 3 этажа. Только подойдя вплотную, Сейрус осознал, что здание ему напоминает театр «Глобус». Ну конечно, волшебники то ли создали копию знаменитого театра, то ли перенесли на свою территорию изначальный вариант, заменив подделкой. А может, «Глобус» с самого начала строился, как подобие этого театра. У входа в здание принца встречала пара волшебников в богатых костюмах эпохи Людовика XIV. Над их головами редкие снежинки пролетали сквозь иллюзию раскатанного свитка с девизом театра «Mundus Universus Exercit Histrionem». Предъявив билет со сложным золотистым орнаментом и цифрой 3 по центру, волшебник прошел в невысокую дверь, в которой раз не сдержал изумленного вздоха. Изнутри здание совершенно не напоминало трехэтажный деревянный амфитеатр глобуса. Несмотря на то, что расширение пространства здесь не использовалось, камерный зал не становился от этого менее атмосферным. Тут пахло крепким кофе, женскими духами, алкоголем и пылью, приглушенный свет ограничивал круг восприятия, негромкий гул разговоров, шепота, шагов создавал ту самую неповторимую атмосферу театра, очень необычного театра. Оформление зала здесь, очевидно, каждый раз изменялось в зависимости от спектакля, и сейчас перед зрителем представал интерьер большого богатого дома, а сами гости наблюдали за происходящим на сцене из небольших лож, визуально отделенных друг от друга этим усиливающих ощущение камерности. Ложа принца располагалась на первом ярусе в самом его центре, аккурат напротив сцены. Пройдя внутрь, Сейрус занял один из четырех изящных стульев, расположившихся вокруг небольшого столика на витой ножке. Пока он был здесь один, до спектакля оставалось немного времени, и маг решил осмотреться. В магическом зрении весь зал был окутан самыми разнообразными заклинаниями, обеспечивающими комфорт, безопасность и конфиденциальность гостей, поэтому визуально оценить, сколько волшебников сейчас пришли взглянуть на премьеру пьесы какого-то юного дарования, не представлялось возможным. Впрочем, над некоторыми ложами туманные завесы скрывающих чар были отброшены, и Сейрус смог увидеть сидящих в соседних ложах читу Грингроссов и леди Шафик с братом. Свою ложу лишать скрывающего покрова принц не спешил. Может, глазами он и не видел видящих в зале, зато прекрасно чувствовал искры их разумов. После долгих экспериментов волшебнику удалось научиться ставить зеркальный щит между собой и мыслями окружающих. Теперь он мог не только улавливать поток мыслей толпы или одного конкретного человека, но и визуализировать источники этих мыслей, при этом не забивая себе голову чужими размышлениями и проблемами. Сейчас в темной зеркальной глубине серыми ниточками прослеживались контуры помещений театра, деревьев и дорожек парка, берегов пруда и ручьев, а поверх этого схематичного плана сверкали десятки самых разнообразных огоньков, большие и маленькие, тусклые и яркие, красные и зеленые. Какие-то горели ровным теплым светом, какие-то мигали и переливались, некоторые гневно потрескивали и с щелчками выбрасывали в воздух белые искры, еще несколько окутывали полупрозрачные сферы тумана, приглушая свет огоньков и не давая до конца их разглядеть. От изучения соседей волшебника отвлек двойной удар гонга. Зрители продолжали пребывать, заполняя пустые места в сложном панно из цветных огоньков, отражающихся в ментальном зеркале принца. Спустя пару секунд после того, как отзвучал колокол, завеса у ложи Сейруса отдернулась, и внутрь проскользнула темная фигура, заняв одно из пустующих мест. Волшебник уже думал над тем, кто из триады будет общаться с ним. Выбор зависел от того, кем сочтут самого принца. С коллекционером, любителем экзотики, человеком искусства или просто гедонистом общался бы маэстро, но Сейрус надеялся, что его образ в глазах окружающих все же несколько отличается от нарисованной картинки. Падре явился бы к дельцу, торговцу или мошеннику, к любому волшебнику, хоть сколько-нибудь завязанному на финансы. Ну а Аврора составила бы компанию воину, властителю или консерватору. Именно она сейчас появилась в центральной ложе, откинув тонкую полупрозрачную штору. Принц встал и отодвинул ей стул, помогая сесть. Обменявшись приветствиями, волшебники так и не начали разговор, трижды ударил гонг, и спектакль начался. Спустя 3 часа выходил из театра Сейрус с чувством внутреннего удовлетворения. Ему удалось договориться на более выгодные условия, чем он изначально надеялся. Нет, он не продавал золотой тоник, а менял на услугу в будущем. Распространенная практика среди волшебников, особенно в высших кругах. Маги вообще не слишком-то полагались на галеоны, больше предпочитали натуральный обмен. Практически у каждого семейства был какой-нибудь уникальный дар, дедовский секрет, нужные связи или полезные возможности, так что бартер был и оставался основой товарно-денежных отношений среди волшебников. Золотой тоник хоть и был уникальным и дорогим зельем, но практически каждый маг, с которым связывал магистр Борджиа ученика, мог выставить для обмена что-либо равнозначное. Другое дело, что не всегда принцу требовались достаточно специфические услуги или товары, которые могли предложить другие рода. В таком случае Сейрус либо договаривался об услуге в будущем, либо продавал зелье по 10 тысяч галеонов за флакон. Эти монеты 2 тонкими струйками утекали в хранилище родов принца Снейк, пополняя считай радуя домовитую натуру мага. Но выбирать вместо услуг триады презренное золото было бы откровенной глупостью, поэтому взамен на 3 недельных порций тоника Сейрус получил личное участие маэстро в организации рождественского вечера, вернее, рождественского бала маскарада. В назначенный день замок сиял. Множество иллюзий, временное расширение пространства, анимированные декорации и системы зеркал превратили его изнутри в сказочный лабиринт, где каждый из гостей мог найти себе развлечение по вкусу. Бальный зал единственный остался в своем изначальном облике. Здесь появились лишь огромная ель, украшенная разнообразными игрушками, гирлянды по стенам да сложный морозный узор на мраморном полу. Соседние комнаты, напротив, теперь казались порталами в иные вселенные. Они переносили посетителей то на вершину горного пика, с которого можно было разглядеть далекий полет драконов на фоне заката, то на площадку над жерлом вулкана, то на хоры готического собора, то во внутренний дворик восточного дворца, то в комнатушку средневекового архивариуса, окнами выходящую на торговую площадь. Коридоры замка превратились в сверкающие драгоценными камнями пещеры. В переходы между исполинскими стволами деревьев, сплетенные из их гибких ветвей и изумрудных лиан, в узкие изящные мостики, переброшенные над пропастями, где сквозь прозрачный хрусталь под ногами можно было разглядеть сияющие в пустоте звезды. Окрестности замка тоже занимали гостей. В сердце леса принц никого пускать не собирался, но волшебники могли пролететь над ним и полюбоваться окрестностями. Маэстро любезно предоставил на вечер свою коллекцию: кареты, запряженные гиппогрифами, огромные экзотические птицы, способные нести на себе до 3 человек, летающие ладьи разных стран и народов, от папирусной лодки до миниатюрного драккара, воздушный шар, ковер-самолет, сани, запряженные тройкой. Чего здесь только не было, не отставал от развлечения и банкет. Личный повар маэстро, способный угодить непредсказуемому и переменчивому как огонь волшебнику, и здесь не ударил лицом в грязь. Филе половоглазого антипода, рождественский пудинг с молоком единорога, пирог с яйцами огневицы, целиком запеченный огненный краб, жаркое из рунаследов и многое-многое другое заполняло праздничные столы. Маскарад начался в 8 вечера, и гости не расходились до самого утра. Своими нарядами приглашенные волшебники не отставали от оформления замка. Дриады, друиды, фейри, жители холмов, рыцари и герои легенд, боги и богини, ведьмы и волшебные существа. Пестрая круговерть закружила и понесла Сайруса, вплетая волшебников в бушующий вокруг шквал эмоций, от которого никак не выходило отгородиться. Принц мог лишь плыть, следуя течению, изредка поднимая лицо над ледяной обжигающей глубиной, чтобы сделать судорожный вдох. Праздник помнился ему урывками. Вот он с сестрой встречает гостей, лица Малфоев под гримом снежных короля и королевы по-ледяному равнодушны, но в глазах совсем еще молодых волшебников плещется радость и предвкушение праздничной ночи. Алиса Лангботтом и вовсе не скрывает детского восторга, а ее свекровь оглядывается с большим одобрением. Вот лорд-принц с сестрой открывают бал. Он в образе Йотуна-Тьецци, повелителя зимних бурь, Селеста в роли инеистой великанши Сканди, дочери Тьецци, покровительницы охоты, Аташи, вышагивающей следом, под личиной мужа Сканди, Вананьорда, олицетворение ветра и морской стихии. Лица вокруг кружатся все быстрее и быстрее, под потолок взлетают звуки то вальса, то минуэта, а в центре этого разноцветного звенящего водоворота сияющие словно звезды глаза сестры. Вот в толпе мелькает восточный профиль маэстро, примерившего на себя образ французского музыканта. Короткий плащ, берет и флейта делают его как никогда похожим на его собственное прозвище. Неподалеку виднеется высокая фигура Авроры в образе богини утренней зари. За спиной волшебницы раскрываются алые крылья, а над головой парит золотой диск. Рядом черной тенью следует Падре, тоже решивший выбрать костюм под стать прозвищу. Принц ловит задумчивый взгляд волшебника и чувствует, как его затопляет желание встряхнуть триаду, втянуть их в круг танцующих, привести в чувство три фигуры, кажущиеся на фоне остальных гостей каменными статуями, замершими во времени. И маг распахивается, как тогда, у костра в запретном лесу, и обнимает свой замок и свой лес, передавая всем его обитателям ту радость и восторг, которые испытывает сам. Водоворот, из которого Сайрусу удалось вынырнуть на мгновение, вновь затягивает его, он теряет из виду триаду, погружаясь в мелькание красок и звуков. Но теперь он контролирует этот поток, он не бумажный кораблик в центре стремнины, даже не отдельная струя потока, а ветер и течение, что гонит реку с гор все дальше и дальше к морю. Но отвлекаться нельзя, и принц вновь окунается в звенящую глубину, где перед глазами, словно пузырьки воздуха, мелькают картины происходящего вокруг. Вот распахиваются высокие и неистые двери в соседний зал, и оттуда вылетает рой снежных фей с морозными узорами на крыльях. Рассыпавшись, малютки открывают гостям вид на праздничные столы, стоящие словно на поверхности небольшого замерзшего пруда в центре заснеженного леса. Вот дамы собираются вокруг ели, чтобы попытаться найти и сбить простеньким заклинанием мерцающую золотистую звездочку, перепрыгивающую с ветки на ветку между других искусных игрушек, и выиграть подарок. Раскрасневшаяся леди Гринграсс, сбросившая маску Хионы, греческой богини снега, сосредоточенно прицеливается и метко сбивает звезду потоком серебристых искр из палочки. Дамы восторженно аплодируют, Таши торжественно вручает леди загодя приготовленный подарок, серебряную заколку с сапфирами, защищающую от кражи волос, избавляющую от мигрени и рассыпающую по волосам серебряные искорки, точно такие же, как те, что только что вылетели из палочки Амалии, а с другого конца зала уже подтягивается группа молодых волшебников, чтобы присоединиться к веселью. Вот гости распахивают парадные двери и по длинной лестнице спускаются в сад ледяных скульптур, освещенный яркими огнями и переливающийся на снегу. Большая часть дам остается здесь, а их кавалеры спешат к расставленным вдоль дороги саням, каретам и прочим экспонатам коллекции маэстро. Мадам Забини отбирает у Таши колоду карточек и с хитрой усмешкой тасует, а затем раздает их гостям, после чего каждый спешит к выпавшему ему транспорту. Принцу и кузену мадам Забини, Арни Медичи, достаются сани, не слишком поворотливые и чересчур тяжелые, но они все равно выигрывают гонку со сложным маршрутом с виражами вокруг трех башен замка и с пролетами сквозь сверкающие ворота, парящие в воздухе. Вторыми приходит Таше и Селеста в компании мастера тени, которым досталась карета с гиппогрифами, ну а третьим торжественно приземляется ковер-самолет под управлением триады. Призы получают все, просто победителям достаются подарки покрупнее, и довольные волшебники устремляются обратно в сад ледяных скульптур. Здесь дамы, только что с азартом наблюдавшие за гонками своих кавалеров, дружно пополняют ряд ледяных статуй. Руководит процессом слегка смущенная Алиса Лангбаттом. Из-под ее палочки один за другим выходят изумительно точные портреты присутствующих волшебниц в их карнавальных костюмах. Скульптуры команд победителей устанавливаются на постамент над наращенным волшебниками ледяным холмом. С него тут же под смех окружающих в самых нелепых позах скатываются молодые юноши и девушки, а старшие гости спешат вернуться в замок и перекусить перед финальным действом. Закрывает торжество грандиозный фейерверк, огни которого яркими красками отпечатываются в памяти принца и продолжают мерцать там до самого рассвета. Их же отражение он видит в глазах сестры во время последнего танца. Сейрус аккуратно сжимает раскинувшуюся ауру, и ощущение праздника уходит, уменьшается, но не исчезает совсем, оставаясь в воспоминаниях гостей и легким отблеском ложась на снимки приглашенных фотографов. Перед рассветом замок пустеет, гости расходятся, унося подарки и впечатления. На террасе над скованными льдами тремя водопадами остаются лишь принцы, Таши и маэстро. Падре и Аврора исчезли из замка парой минут ранее, оставив товарища попрощаться за них. Таши и Селеста тоже уходят, оставляя мужчин одних. «Мое зелье не стоит и доли того, что вы подарили нам сегодня», — негромко замечает принц, не глядя на собеседника. «Ошибаетесь, Саид», — качает головой маэстро. «Я принес лишь декорации, а праздник всем подарили вы. Это я должен быть благодарен вам. Чувств, подобных сегодняшним, я не испытывал уже много лет. Думаю, мои спутники согласятся со мной. Что ж, тогда, надеюсь, в следующем году вы не откажетесь посетить мой скромный дом», — с улыбкой поворачивается к волшебнику принц. «Это честь для нас», — прижимает юноша руку к груди. «И дар несоизмеримо больший, чем тот, о котором мы просили вас. Поэтому мои спутники хотят передать, что они не считают сделку закрытой со своей стороны. Каждый из них готов оказать вам услугу в любой момент, когда она вам понадобится. Прошу, передайте им мою благодарность за великодушие». «Что вы, Саид, это мы должны благодарить вас». Глава 24. Рождество. После череды блистательных вечеров, на которых присутствовал лорд-принц, праздники с участием с ней посмотрелись блекло. Торжество в замке принцев никто не смог превзойти, это признавали все. На следующий день после того празднества, когда к Сейрусу на стол легла стопка конвертов с благодарностями за чудесный вечер, в колдовском зеркале вышел масштабный фотоотчет о мероприятии. Фотографы маэстро постарались на славу, их новейшие австрийские колдоаппараты были способны делать цветные изображения. Кроме того, они могли снимать как фото, которое после оживало, так и видео, которое демонстрировало циклическое повторение одного и того же видеоряда. При создании выпуска немало постарался и художник издательства, который оформлял текстовые колонки в журнале, рисовал узорные заголовки и подбирал иллюстрации. Благодаря его работе фотоотчет, ставший новшеством для волшебников, заиграл яркими красками. В ответ на благодарности принц разослал всем гостям лучшие фото с ними, не попавшие в журнал, что произвело новый фурор. О вечере говорили, о нем мечтали и отчаянно завидовали счастливчикам, которые на нем побывали. Селеста была на седьмом небе от счастья, ее репутация как невесты и светской дамы вознеслась на небывалую высоту. Сам Сейрус тоже был доволен. Его добычей была не только возросшая репутация, но и россыпь заполненных кристаллов памяти. 70 этих забавных амулетов принц обменял на 7 флаконов золотого тоника не так давно. Маг, на которого Сейруса вывел магистр Борджиа, оказался дальним родственником Силвинов, потомственных ищеек. Парень внезапно родился артефактором и смог трансформировать одно интересное фамильное заклинание в одноразовый амулет. Заклинание Силвинов позволяло читать память предмета, по изменениям его ауры определять, с какими другими предметами тот контактировал. Амулет же готовился на основе глазных яблок любого живого существа и был способен запоминать не только изменения ауры, но и визуальные изменения окружающего пространства. Магические видеокамеры с возможностью записи энергетического слоя реальности, если говорить проще. Звук не записывали, а вот картинку, запросто. Слив все данные из амулетов в один информационный кристалл, принц засел за долгий анализ полученного видеоряда. Он не зря столько времени потратил на создание сюжетов иллюзий, украшавших его замок. Все они представляли собой основные направления стихии или определенных типов местности. Пещеры как отражение земли, вулкан огня и тепла, замерзшие озера, холода, горные пики с драконами, воздуха, деревья исполины, растений, джунгли, животных, торговая площадь, города и так далее. Уникальная способность амулетов запоминать изменения аур вкупе с записью видеоряда позволяла определить, к каким стихиям или типам местности больше склонны те или иные волшебники. Весьма полезная информация для менталиста, которую в ином случае пришлось бы выковыривать из глубин подсознания, защищенных артефактами и родовыми алтарями. По завершении анализа волшебнику все же пришлось сменить личину на снипа и отправиться на последний рождественский вечер. Празднество у Паркинсонов Зельевар посетил еще до июля параллельно с вечером унактов. Как и ожидалось, ничего заслуживающего внимания. Все те же светские сплетни, все те же разговоры о политике и министерстве, все те же попытки менее знатных гостей выставить себя перед более знатными на показ и набиться, если не в вассалы, то в приятели или, на крайний случай, подчиненные. Скучно, мерзко, необходимо. Только ради разговора с Шоном Аккерли Северус задержался дольше, не уйдя сразу, как только позволила бы вежливость. Мунга Снейп посетил на следующий день после дикой охоты. В заказанном банкетном зале все было тихо и мирно, Зельевар плодотворно пообщался с Шафиком на тему профессионального сотрудничества и незаметно отбыл, не дожидаясь конца праздника. Вечер у Грингроссов, как и ожидалось, свелся к ироничным попыткам окольцевать Северуса, оттуда маг тоже сбежал сразу, как только представилась возможность. Сейчас ему предстоял последний рождественский вечер у Малфоев. В поместье Зельевар возвращался, словно в родной дом. Здесь он сразу после первого танца забрался на галерею над бальным залом и забился в самый дальний угол с бокалом вина. Гости, благодаря окружающей с ней по ауре раздражения и ненависти ко всему живому, приближаться к Зельевару не спешили, даже на галерею никто не поднялся. Северус уже почти расслабился, медитативно разглядывая кружащие внизу пары и вьющиеся под потолком иллюзии серебристых снежинок, когда на лестнице послышались шаги. Кто-то рискнул войти в облако недовольства Снипа, и этим кем-то оказалась Нарцисса. «Северус?» — тихо спросила волшебница, оглядываясь. «Да, Нарси». Маг пошевелился, выдавая свое местоположение. «Я понимаю, ты не очень рад здесь присутствовать, но...» Женщина замялась. «Мне надо с тобой поговорить. Я слушаю». Снейп аккуратно свернул глушащую все живое эмоциональную ауру, установил заглушающие заклинания и внимательно взглянул на собеседницу. Нарцисса заметно нервничала, сжимала веер в тонких пальчиках и не смотрела на Зельевара. «Северус, послушай», — торопливо начала женщина, — «нам нужна твоя помощь. Мы с Люци уже довольно давно пытались как-то повлиять на наших, заключенных в Азкабан. Можешь мне поверить?» Мой муж потратил достаточно средств на попытки подкупить или запугать всех, от охранников до высших министерских чинов. Но, единственное, что нам удалось, это получить право раз в год, через 3 дня после Рождества, отправлять передатчики к ним в камеры. В них можно помещать только слабые укрепляющие, теплые вещи, предметы гигиены и еду, все будут проверять. И поэтому я хотела спросить, ты не мог бы как-то замаскировать более сильные укрепляющие или хотя бы сварить качественные разрешенные зелья? Нарцисса говорила и говорила, приводила аргументы, стремясь убедить волшебника, на лице которого застыло вежливое равнодушие, а сам Снейп в это время все больше чувствовал себя полной скотиной. Он-то даже не попытался как-то помочь своим товарищам и Беллатриссе, которая, да, конечно, попытался решительно кивнуть на просьбу волшебницы Зельевар, но, не договорив, захрипел, хватаясь за горло. Северус, что сто? Слух пропал, не дав уловить окончание фразы, и маг бревном рухнул на пол, пытаясь пальцами зажать длинный ровный порез по всей окружности шеи. На ней словно затянули тонкую острую нить из гоблинской стали, рассекая кожу совсем не глубоко, но так, чтобы было понятно, хоть миллиметром глубже, и Снейп, труп. Глаза заволокла чернота. Последним, что увидел волшебник, было встревоженное личико нарциссы, наклонившейся над ним. А через мгновение с ней показался в знакомом темном зале. Но в этот раз клубящаяся в углах тьма не была равнодушна к нему. Ледяными щупальцами касаясь лица и рук, она, казалось, вытягивала из волшебника силы и волю, вымораживала изнутри. И Северус не мог сопротивляться, лишь краем погружающегося в равнодушие сознания отмечая, что ноги перестали держать, лицо словно покрыла ледяная корка, а спина уже примерзла к колонне, на которую маг пытался опереться. «Когда я говорила, что тебе запрещено приближаться к Азкабану и любым образом облегчать судьбу подружки или других заключенных, я с кем разговаривала?» Холод, пронизывающий до самого сердца холод, звучал в голосе хозяйки зала. «Я и не нарушал этого запрета», — непослушными губами прошептал Северус. «В конце концов, почему мастер зельеварения не может выполнить специфический заказ своих друзей? О, формально ты, разумеется, прав. Но ведь ты даже не задумался о моем запрете перед тем, как согласиться. Неужели ты считаешь, что это условие я выставила исключительно ради собственного развлечения?» Огромная фигура, состоящая из клубящейся тьмы, резко подалась вперед. «Не приходило тебе в голову, что нарушение может сказаться на твоей подружке?» «Приходило. Но едва ли флакон зелья раз в году сможет что-либо изменить. Только не говори мне, что ты собирался ограничиться одним флаконом. Вспомни, ты ведь планировал нечто куда более грандиозное. И что с того?» Хмуро поинтересовался Снейп, ощущая, что ледяная корка на лице начинает трескаться. «Беллатрису это не затронет и формально никаких запретов не нарушит. Все это так, но...» Слова женщины прервал далекий звон, который в первые мгновения показался Северусу наваждением. Это было похоже на... Волшебник даже не смог сразу подобрать нужного сравнения. Словно в зале все время играла негромкая мелодия, к которой он сам так привык, что перестал замечать. И вдруг у одного из играющих инструментов лопнула струна. Диссонанс, невыносимая неправильность, дисгармония, вот что звучало в этом звоне. «Не больше восьми в год», резко бросила женщина, и тьма отхлынула, открывая с ней вид на расписной потолок бального зала в Малфой-Мэнере. «Бой, Северус», услышал маг окончание фразы нарциссы. «Все в порядке», прохрипел он, доставая из кармана мантии рябиновый отвар и заливая им рану на шее. «По тебе и не скажешь, клятву чуть не нарушил», пояснил Зельевар на строгий и встревоженный взгляд леди Малфой. «Мне запрещено приближаться к Азкабану и любым образом облегчать судьбу его заключенных. Получается, ты не сможешь нам помочь, отчего же?» Снейп усмехнулся и сел, спиной опершись на перила. «Пришли завтра письмо с заказом, напиши, что хочешь укрепляющее, нейтрализующее влияние дементоров и выглядящее как обычное укрепляющее. Правда, даром сварить не смогу, клятва не даст, но, думаю, оплатите сходники по тем же ценам, по которым их доставал я, вам не составит труда». «Спасибо, Северус, если у тебя действительно получится, я буду невероятно тебе обязана. Понимаешь, там же Беллатриса». Нарцисса всхлипнула и попыталась улыбнуться. «Я все время думаю, как она там. Я сделаю все, что смогу». Снейп сжал дрожащие руки волшебницы и серьезно посмотрел ей в глаза. «Спасибо». Нарцисса часто заморгала, стараясь не дать волю слезам. Оставив волшебницу приходить в себя на галерее, Зельевар быстро уничтожил всю кровь, которая из рассеченной шеи успела натечь достаточно, и поспешил прочь из поместья. Ему нужно было уложиться в 3 дня, что было непростой задачей даже для мастера зельеварения. Зелья, нейтрализующие на время влияние дементоров и действующие как мощные укрепляющие, не были широко известны, но пара интересных рецептов в библиотеке принцев хранилась. Снейп собирался разработать новое зелье на их основе. Другое дело, что для этого сначала необходимо было найти нужные ингредиенты, а потом сварить состав так, чтобы он внешним видом и аурой полностью копировал стандартное укрепляющее. Да и мощность зелья следовало рассчитать особо, чтобы объемы дозы у него и у укрепляющего совпадали, Грустно будет, если кто-нибудь из заключенных получит проблемы со здоровьем, выпив лишние пару капель. Запершись в лаборатории особняка Снейков, волшебник принялся за эксперименты, но вскоре пришел к выводу, что перебить влияние откровенно темной магии дементоров будет способна лишь действительно светлая магия. На памяти Зельевара такой обладали лишь единороги. Пришло время и ему познакомиться с ними. Он пришел во второе кольцо запретного леса ночью, перед самым рассветом. Встал напротив того места, откуда единороги пришли в прошлый раз, сконцентрировался, поднимая в сознании все, что помнил о подруге, о том, где она сейчас, думая, как он хочет помочь и облегчить ее участь, закрыл глаза и позвал. И они пришли. Молочно-белые тени, словно залитые лунным светом, вышли из леса. Вожак с жеребенком остановились у самой кромки деревьев, а самка смело двинулась к волшебнику сквозь море тумана, накрывшего землю. Прикосновение ее сознания не было похоже ни на что, когда-либо испытываемое Северусом. Словно прохладный ветерок в жаркий полдень, словно капля воды умирающему от жажды, словно отблеск луны в ночной тьме. Кобылица позволила Зельевару то, на что он даже не рассчитывал, дала сцедить молоко, оставшееся после жеребенка, терпеливо вынесла не самое приятное в действии заклинание, тряхнула гривой, сбросив на землю несколько сияющих в тумане волос, и двинулась обратно к лесу. Единороги скрылись за деревьями, а Снейп, словно завороженный, остался стоять и смотреть им вслед. Он успел ровно в тот момент, когда нарцисса уже потеряла всякую надежду. Волшебница стояла в длинной очереди в министерстве, до столика приема оставалось всего пара человек, а с ней по все не было и не было. Рассеянно оглянувшись, женщина поправила рукав дорогой зимней мантии и вновь окинула взглядом атриум. Очередь растянулась практически до самого фонтана в центре большого зала. На удивление много волшебников спешили передать рождественский подарок заключенным в Азкабан. Большая часть, разумеется, не имела никакого отношения к пожирателям смерти. В магической тюрьме отбывали наказание и обычные воры, убийцы, мошенники. Но среди хмурых волшебников и волшебниц мелькали и знакомые лица. Впрочем, каждый из них старался не замечать остальных. Страх после арестов и обысков до сих пор не оставлял многих. Получить обвинение в сговоре не желал никто. Еще раз оглянувшись, нарцисса вздохнула и покосилась на своего спутника. Лорд Крэп, совсем недавно принесший вассальную присягу Абрахасу, присутствовал здесь в качестве грубой физической силы. В министерство было запрещено вызывать домовиков, по крайней мере простым посетителям, какими после падения Волдеморта стали и Малфой. Проносить вещи с расширением пространства тоже запрещалось. Последнее правило редко соблюдалось. Практически у каждого уважающего себя мага во всех мантиях карманы были расширены, но для бывших пожирателей Авроры делали исключение. К счастью, Люциус заранее предупредил жену, и это избавило ее от унизительного досмотра. Зато пришлось терпеть компанию Уильяма Крэбба, тащившего объемистые коробки с посылками. Разумеется, на них были наложены чары снижения веса, но леди в любом случае не пристала появляться на людях с чем-либо тяжелее дамского зонтика в руках. Долгое ожидание давно наскучило нарциссе, ее взгляд в попытке отвлечься от унылых размышлений перетекал от одного проходящего мимо волшебника к другому. Вскоре внимание нарциссы привлек целенаправленно двигающийся в ее сторону мужчина. Чуть кособокая походка, не слишком опрятная мантия, редкие сальные волосы на голове, двойной подбородок в обрамлении желтоватого жабо, с двух сторон внушительного носа, формой и цветом напоминающего спелый помидор, в складках кожи прячутся блестящие глаза, удивительно острые и умные, и странно знакомые. «Леди Малфой, прошу простить мою назойливость, но один наш общий знакомый просил передать вам вот это». Негромкий высокий голос не был нарциссе знаком, но она все равно благосклонно кивнула волшебнику и позволила настороженному Крэббу забрать сверток из рук мужчины. Аккуратно развернув плотную ткань, леди Малфой увидела 12 пузатых флаконов с укрепляющим, легко узнаваемым по ярко-бирюзовому цвету. И цвет, и консистенция, и аура, и запах, все как по учебнику, едва слышно прошептал мужчина совсем не тем высоким голосом, который нарцисса слышала минуту назад. «Как ты это провернул?» Шепотом поинтересовалась пораженная волшебница. Правильное заклинание, наложенное на внешние стенки флакона, довольно отозвался Снейп. Ну и моя врожденная гениальность. Нужно заменить их на те флаконы, что я уже положила в коробки. Не волнуйся, сейчас сделаю. Странное дело, но Зельевара действительно никто не замечал, ни когда он беседовал с леди Малфой, ни когда он заклинаниями менял одни пузырьки с зельями на другие. Ни в коем случае нельзя, чтобы флаконы открывали для проверки. Тогда вся обманка лопнет, предупредил Снейп напоследок. Поняла, решительно кивнула волшебница. Сколько я тебе должна? Пустяки. По 10 галеонов за флакон. Некоторые ингредиенты все-таки пришлось покупать. Я пришлю тебе совой. Спасибо, Северус, я у тебя в долгу. Пустяки, повторил Зельевар и скрылся в толпе. А нарцисса подумала, насколько же Снейп изменился за последние полгода. Впрочем, возможно, причиной этому было то, что Малфой в некотором роде стали для него семьей. «Есть минутка?» – осторожно спросил Таши, просачиваясь в кабинет сюзерена. «Заходи», – меланхолично кивнул тот. Принц сидел за массивным столом, подперев рукой голову, и сквозь причудливый хрустальный бокал с рубиновым вином смотрел на языки пламени в огромном камине. На столешнице уже выстроился ряд пустых бутылок, еще десяток только ожидал своей очереди. Помещение освещал только камин, за окнами давно стемнело, и в отблесках пламени Сейрус в который раз показался некроманту больше фейри, чем магом. «Какого результата ты пытаешься добиться?» – поинтересовался Таши, опускаясь в одно из свободных кресел. «Пытаюсь понять, способен ли я теперь хотя бы захмелеть», – грустно отозвался, как стеклышко трезвый принц и одним махом влил в себя содержимое бокала. «Думаю, стоило начинать с настойки Филиуса. Тогда бы у меня был хотя бы шанс. Чего пришел? Я хотел просить у тебя разрешения сыграть свадьбу с Селестой», – с некоторой опаской отозвался юноша. «Хорошо, а стара тебе подойдет? Как раз пройдет положенный год с момента помолвки. То есть вот так просто, даже не поинтересуешься? За кого замуж собираешься отдать свою сестру? Я и так знаю», — косо глянул на Таши сюзерен. Некромант вздрогнул. На мгновение отблески пламени за каминной решеткой сделали блестящие черные глаза лорда похожими на раскаленные пылающие угли, заглядывающие в самое сердце молодого волшебника. Но, голос его сорвался, «Если ты знаешь, то почему тогда? Я уже один раз ответил тебе на этот вопрос», с тех пор ответ не изменился. Сейрус устало прикрыл глаза. «Я не настолько глуп, чтобы идти против магии. Вы идеально подходите друг другу. За прошедшее время я достаточно изучил тебя, чтобы доверить руку и сердце сестры. И твои родственники, последние, что может изменить мое мнение о тебе самом. Все же ты продолжаешь думать совсем не как чистокровный из древнего рода», бледно улыбнулся Таши. «Сейчас тебе это на руку, не так ли?» Чуть насмешливо осведомился принц, вновь наполняя бокал. «К тому же я просто отказываюсь следовать паттернам мышления чистокровных, предварительно не подвергая их критическому осмыслению. Проще говоря», — добавил он, заметив тень непонимания на лице собеседника, «я всегда проверяю, актуальны ли еще те модели поведения и логические построения, которые используют чистокровные». С минуту маги молчали, а потом лорд неожиданно поинтересовался. «Кем тебе приходится Джеймс?» «Двоюродным дядей», — тихо отозвался Таши. «То есть ты ребенок сына Карлуса и Дарьи? Блэки в предках, это замечательно. А со стороны матери, Азарисы, греческая ветвь, неплохо», — покивал Сейрус, и кабинет опять погрузился в тишину. «На нас напали врасплох», — негромко начал некромант после продолжительного молчания. «Мы жили в Праге, в уютном маленьком квартальчике. Я, родители и Люси. Меня тогда дома не было, так что рассказать могу только по воспоминаниям нападающих, вернее того, что от них осталось», — болезненно усмехнулся Таши. «Несмотря на внезапность, отец успел выставить защиту, ее хватило бы, чтобы отбиться от того отряда наемников, который послали за нами. Но тут пришел он, как нож сквозь масло прошел сквозь все щиты. Сперва парой заклинаний буквально испепелил отца, потом отрубил голову матери. Сестре заморозил сердце». Макс глотнул, судорожно вздохнул и продолжил. «Когда я вернулся, на месте дома был гигантский костер из адского пламени. Соседи пытались потушить его, но все было тщетно. Я бросился внутрь, накинув щиты, сумел проскользнуть сквозь огненное кольцо, и он все еще был там. Я появился как раз в тот момент, когда ему удалось расколоть алтарный камень в подвале нашего дома, связанный с центральным алтарем в Поттерменере. От меня он отмахнулся, как от надоедливой мухи. Выжил я только чудом. И тогда меня затопила такая ярость и ненависть, что вспомнить страшно. Мир будто выцвел, а трупы убитых отцом наемников зашевелились и превратились в страшных человекоподобных тварей, которых я никогда не до... ни после ни в одном бестиарии не видел. Они бросились на него, но он просто отшвырнул их в пламя. Потом выругался, глядя на меня, кинул облевейт и исчез. Я тоже из последних сил отпарировал, а потом потерял сознание. Таши на мгновение замолчал, отпил из поданного принцем бокала и продолжил. Я до сих пор не могу понять, почему он не убил меня, ведь ничто не мешало ему сделать это. Тогда я очнулся где-то в Альпах с тяжелым истощением и потерей памяти, неделю искал путь вниз, в долину, и ждал, пока магия восстановится. С гор спустился уже в Италии, зашел в ближайший филиал Гринготтса, где оказалось, что все произошедшее, не сон, сейфы всех моих родных теперь принадлежат мне. На выходе из банка меня задержал отряд гвардейцев. Переправили в Министерство магии Италии, опросили, проверили дар, оформили все документы, выдали гражданство и обязали в течение 5 лет получить кольцо колдомедика. Я не стал тянуть, сначала узнал все, что можно о своем даре, а потом при первой же возможности записался на курсы в Миланском госпитале, где и встретил вас. А когда проснувшийся дар некромантии опять трансформировался, мне явилась серая леди и вернула память, и сказала, что ты поможешь отомстить. Сейрус молча кивнул и глубоко задумался. Спрашивать, кто такой этот таинственный он, не было смысла, принц знал только одного живого на тот момент мага, который обладал подобной мощью. Куда больше интереса представлял тот факт, что Дамблдор не тронул волшебника с проснувшимся даром некроманта. Это подпитывало множество догадок Сейруса, но в то же время добавляло не меньше вопросов. «Занятное дело», — внезапно усмехнувшись, пробормотал принц. «Выходит, тебе кольцо лорда подошло бы куда лучше, чем мне. Я-то не воспитывался как наследник чистокровного семейства. Я, можно сказать, вообще не воспитывался. Если на то пошло, то ты был бы куда лучшим лордом, чем тот же Сахатый. Вот уж кто о будущем рода и о его процветании заботиться в принципе не планировал. Джеймса не мне судить. В отличие от тебя я не был с ним знаком», — задумчиво отозвался Таши, который почувствовал странное облегчение от того, что сюзерен не стал показательно сочувствовать или развивать тему. «Что касается меня, то я тоже не воспитывался по строгим канонам. Они ушли в прошлое вместе с обычаем вендетты, войнами между родами до полного уничтожения и участием в магловских заварушках. Сейчас наследников готовит больше к светским раутам, политическим интригам да финансовым махинациям. И, не будь ты менталистом, тебе пришлось бы в этом серпентарии туго, а так, сердце подсказывает, что настают далеко не мирные времена. И, как по мне, во главе рода сейчас должен стоять не светский кавалер, дамский угодник, дуэлянт, интриган или еще Мордрит знает кто, а боевой маг, который воспитывался не в роскошных покоях под слоем ваты, а в жесткой борьбе за кусок хлеба, а с ним и за свое место под солнцем. Военные времена сменяются мирными, прикрыв глаза медленно проговорил Сейрус. Но кипучая энергия боевиков никогда не становится лишней, с легкой улыбкой отозвался Таши. Боевики редко доживают до мирных времен, бросил внимательный взгляд на собеседника принц, и еще реже оставляют зрелых наследников. Поэтому нужны преемники, которые достойно воспитают новых правителей, согласно кивнул некромант, но тут же встрепенулся. «Стой, что, лорд?» Ничего не ответив, залпом выпил еще один бокал и снова его наполнил. В кабинете повисла тишина, прерываемая лишь треском поленьев в очаге. «Будь готов, что я в любой момент могу погибнуть», негромко, но отчетливо прозвучал голос лорда. «Тогда на тебе повиснет рот». Селеста в соплях из-за оборванной связи близнецов и вопрос наследования. Даже если я не отправлюсь в серые пределы в ближайшие 20 лет, наследником все равно станет ваш сын. Ты уверен, что вариант с моим регентством возможен? Наконец спросил Ташиглуха. Молодому человеку отчаянно не хотелось вновь терять опору и оставаться наедине с большим миром. Даже не наедине, а во главе семейства, где самому придется стать опорой. Я надеюсь, тебе вообще не придется быть регентом, вздохнул Сейрус. Но это не нам решать, ты должен быть готов. Постепенно я постараюсь передать вам дополнительные вожжи управления всем, что до сих пор еще не перешло в цепкие ручки сестренки. Как давно ты это спланировал? Наконец поинтересовался Таши, на пару минут присоединившийся к сюзерену в уничтожении запасов элитного алкоголя. Когда узнал о существовании сестры, ясно, юноша кивнул и глубоко задумался. Я понимаю, почему ты не хочешь жениться сейчас, но потом, слишком велика вероятность, что до этого потом я не доживу. К тому же я не принадлежу себе полностью. Сейрус поморщился и потер тонкий шрам на шее. Вернее, совсем не принадлежу. В любом случае всем известно, что члены нашего рода редко заключают браки рано и по расчету, так что я могу продолжать вести холостяцкую жизнь еще долгие годы. Таши только вздохнул. Ему все происходящее не внушало никакого энтузиазма, но спорить с волей лорда юноши даже мыслей не возникало. Принц кивнул. Все шло, как и должно было идти. Барти, ты помнишь, как тебя вытащил отец? Как-то невзначай поинтересовался с ней за ужином. Маг только закончил трехдневное бдение в лаборатории, потом пропадал где-то еще трое суток, а теперь вернулся в дом под скалой и, видимо, планировал задержаться здесь до конца каникул в Хогвартсе. Я так понимаю, тебя интересует практическая сторона вопроса? Краучу говорить на эту тему не хотелось совершенно, но к вопросам и высказываниям сюзерена, пусть они и были на первый взгляд совершенно нелепы или неважны, относиться следовало серьезно. Насколько я понял, отец договорился о посещении родственника в Азкабане, взял с собой мать. Ему, как начальнику департамента по магическому законодательству, пошли навстречу, разрешили свидание в камере. Пока охрана хлопала ушами, меня напоили оборотным, мать тоже выпила, и нас поменяли местами. Я был практически не в себе, поэтому отец сказал, что жене плохо стало. А почему ты спрашиваешь? Да так, пытаюсь понять, может ли еще кто-то сбежать. Ну чисто теоретически, Крауч задумался, если обменять пленника на конвоира, но там должно сойтись столько условий, что хоть за голову хватайся. Легче заменить одного из авроров на подменыша под обороткой, он должен будет прибыть вместе с новой сменой охраны. Они сменяются раз в две недели, дольше в Азкабане на добровольных началах никто не выдерживает. Подмена фальшивого заключенного на аврора должна состояться в последний день дежурства, и заключенный, выпив оборотное, должен продолжить вести себя как аврор. Слишком сложно, едва ли кто-нибудь справится и сыграет достоверно. А если под империя? С интересом переспросил Зельевар. Ну тут если взять под контроль и не выпускать, постоянно следя за мельчайшими деталями поведения, с сомнением пробормотал Крауч. Да и где еще найдется умник, согласный умереть вместо пожирателя? Ну, если маг уже смертельно болен, а за эту задачку хорошо заплатит его семье, может и сработать. Неуверенно отозвался Барти. Но можно ведь и не так закручивать план. Кто-то может и спрятаться в лодке, в которой авроры к Азкабану приплывают. Хотя для этого плана придется их подкупать, а это ненадежно. Да и как он сможет две недели там жить незамеченным? А можно, Северус. Снейп, как всегда, исчез, не прощаясь, оставив молодого волшебника думать над странными разговором. Барти, ты не видел кого-нибудь из внешнего круга в Азкабане? Этот вопрос прозвучал после завтрака на следующий день. Нет, их всех выше держали, с сомнением нахмурился Крауч. А что? Да так, пытаюсь понять, кто где сидит. С ней ловко развернул колоду карточек из своей картотеки, демонстрируя магу характеристики на самых полезных и разумных из бывших коллег. Дашь посмотреть? С интересом взглянул на портреты волшебников Барти. Разумеется. Зельевар положил карточки на журнальный столик и скрылся за переплетением лиан, закрывающих вход в соседнюю комнату. Я привязал к тебе отдельный счет в Гринготтсе. С этими словами вечером того же дня Снейп вернулся в дом под скалой. Крауч взял поданную ему чековую книжку, посмотрел на золотые циферки на обороте обложки и присвистнул. Таких сумм в руках он еще никогда не держал, даже когда отец выдавал карманные деньги на целый год в Хогвартсе. Что происходит, Северус? Барти задал вопрос напрямую, бросив попытку разобраться в странностях сюзерена. Видишь ли, мне запрещено приближаться к Азкабану и любым образом облегчать положение его заключенных, но на вассалов. Крауч быстро уловил смысл. Правильно. И ты хочешь? Я ничего не хочу. Снейп всем своим видом демонстрировал, что не понимает, о чем его спрашивают, он вообще о погоде говорил. Я понял. Барти сосредоточенно кивнул и развернулся к окну. Идея Зельевара все больше захватывала его. Он уже достаточно оправился, чтобы начать вновь интересоваться окружающим миром, а тут ему предлагали не просто разок сходить на Серебряную аллею, а заняться чем-то действительно сложным и ответственным. По сути, задач, подобных этой, он ни разу не решал за всю свою жизнь. Не обязательно брать магов, словно в ответ на принятое решение, сзади прозвучал голос сюзерена. Скрибы тоже подойдут. Обернувшись, Крауч ладонью прихлопнул покатившуюся к нему по столу палочку. Поднял, вгляделся и замер. Обманка из зонка, способная только выпускать искры из кончика. Гениально. От дементоров авроров защищают министерские артефакты, а больше им и незачем колдовать, если так подумать. А в заварушке никто и смотреть не будет, почему у авроры из палочки красные искры сыпятся. А если поработать с визуальным отображением и сменить его, к примеру, на луч ступифая? Стоп, если сюда иллюзию запихнуть смогли, то и настоящие заклинания можно попробовать, если накопитель прикрутить. Барти обернулся, но снипа, как всегда, на месте уже не было. Глава 25. Звездный час. Возвращение снипа в Хогвартс сложно было назвать радостным событием. Он появился там накануне прибытия Хогвартс-экспресса в компании ученицы, захватив ее из каморки в Лютном, в которой та проводила каникулы. Изначально маг собирался забрать ее в Коуквард, но Санди внезапно проявила настойчивость и решила вернуться в родной угол на Рождество. Встречала с ней она с красными глазами и мрачной решительностью на лице. Девочка ничего не говорила, но волшебник видел, что зимние каникулы в Лютном прошли совсем не так, как ей хотелось. Санди чувствовала себя потерянной и лишней везде, и в Хогвартсе, и дома. Поэтому, когда с ней безапелляционно заявил, что все последующие каникулы она будет проводить в его доме, возражений не последовало. В этом триместре Северус планировал заниматься с Санди не только в области зельеварения. Следовало научить девочку, как держать себя в обществе, показать ей пласт бытовой магии, которая могла значительно облегчить жизнь, открыть для нее моду и косметику. В общем, самостоятельно этим заниматься с ней не собирался, поэтому пришлось с помощью нарциссы искать и нанимать подходящую на роль воспитательницы-волшебницу, коей оказалась мадам Сейер, достаточно известная в высоких кругах преподавательница хороших манер. Занятия с ней должны были проходить раз в неделю по выходным, а оставшийся выходной с ней решительно занял собой и походами в запретный лес. Будущий мастер зельеварения должен был уметь не только использовать приобретенные ингредиенты, но и собирать их самостоятельно. Поэтому Санди ждали утомительные блуждания по буеракам и заучивание всех вариантов влияния атмосферных и астрономических явлений на растительные и животные ингредиенты разных видов. Узнать ей об этом предстояло в самом ближайшем будущем, а пока зельевар поставил себе целью собрать ученице гардероб и приобрести все необходимые мелочи. Разумеется, самостоятельно этим заниматься было бы нелепо, поэтому тут в дело вступала мадам Сейер. Она ждала их к условленному времени в Карингтон и Ко. Судя по всему, Санди уже не раз бывала на темной аллее, и сейчас она осторожно оглядывалась на редких прохожих, стараясь держаться ближе к стенам, пока Снейпу это не надоело и он не взял ее за плечо, ведя рядом с собой. Когда колокольчик над дверью в магазинчик звякнул, приветствуя вошедших посетителей, девочка ощутимо вздрогнула. «Добрый день, мадам Сейер», безошибочно найдя глазами стройную даму средних лет, Снейп вежливо поклонился. «Позвольте представить вам мою ученицу, Санди Смит». «Добрый день, мастер Снейп». Голос у женщины оказался негромким и очень мягким. «Рада знакомству, мисс Смит». Улыбка, обращенная к девочке, преобразила строгое лицо мадам Сейер. Эмоции, которые она испытывала к новой воспитаннице, были удивительно теплыми и искренними. «Да, эта волшебница действительно прекрасно подходила». Снейп напомнил себе поблагодарить потом нарциссу. «Санди, мадам Сейер любезно согласилась помочь мне в твоем обучении», пояснил на удивленный и чуть испуганный взгляд ученицы зельевар. «Я счел неуместным лично преподавать тебе особенности женского этикета, основы моды, риторику и прочие науки, необходимые девушке в светском обществе. Если мадам Сейер сочтет нужным, я присоединюсь к твоим занятиям, но базу ты освоишь с ней. А пока я прошу вас заняться составлением основы твоего будущего гардероба, а сам, с вашего позволения, вас оставлю». «Хорошо», – прошептала Санди, опуская глаза. Ее пугала неизвестность и совершенно незнакомая ситуация, но это же и интриговало, заставляя сердце замирать в предвкушении чего-то неизведанного и прекрасного. «Мадам Сейер, я позволил себе набросать краткие пожелания к обязательным предметам гардероба. Уверен, вы все учли, но акцентировать внимание на необходимых мелочах мне показалось важным. Разумеется, мы постараемся принять во внимание все», ничуть не удивившись, кивнула волшебница, забирая список. «Думаю, нам хватит 2 часов, чтобы закончить». «Великолепно. Надеюсь, вы не откажетесь после этого составить нам компанию за обедом. Благодарю за приглашение, мастер Снейп. Тогда не стану вас далее задерживать. «Всего доброго, всего доброго». Выйдя из магазинчика, Снейп поспешил по своему обычному маршруту в поисках новых книг. С первой своей прогулки после Азкабана список интересующих волшебника трудов значительно расширился. Теперь лавочники и старьевщики готовили для него тома не только по зельеварению, но и по колдомедицине, ритуалистике, артефакторике, истории и химерологии. Не отказывался зельевар и от книг других направлений, если они внезапно оказывались достаточно интересными. Находить такие для менталиста не составляло труда, достаточно поверхностно пролистать память продавца, чтобы узнать ассортименты новые поступления, а потом задать пару наводящих вопросов. Через 2,5 часа Снейп вновь стоял перед дверями маленького магазинчика. 3 стопки книг отправились в его кабинет в особняк Снейков. Магу предстояло каждую прочесть и дважды скопировать в загодя приобретенные пустые заготовки. Оригинал отправлялся в библиотеку Снейков, а копии в дом под скалой и замок принцев. Библиотеки следовало пополнять, а что-то и вовсе восстанавливать с нуля. «Приветствую, мастер Снейп. Вы как раз вовремя, мы почти закончили», — поприветствовала вошедшего мага мадам Сейер. «Не желаете ли взглянуть на результат?» «О, не стоит, я полностью доверяю вашему опыту и вкусу», — поспешил Северус отклонить предложение, которое грозило затянуть их визит в Каррингтон-Икон на неопределенный срок. К тому же то, что Снейп увидел в мыслях волшебницы, полностью соответствовало его представлению о гардеробе скромной юной леди. Оплатив заказ, Снейп повел своих спутниц на Серебряную аллею. Ресторанам на Темной он справедливо не доверял. Загодя заказанный столик оказался ожидаемо свободен, несмотря на час пик, и волшебники расположились у большого панорамного окна, выходящего на аллею. Следующие 40 минут Снейп и мадам Сейер наслаждались легким, ничего не значащим разговором, а Санди изо всех сил пыталась не посрамить честь учителя, судорожно вцепившись в вилку и не впопад отвечая на вопросы. Распрощавшись с волшебницей, зельевар в сопровождении ученицы вновь вернулся на темную аллею. Им предстояло приобрести еще кое-что. «Добрый день, мастер!» «Добрый день, мастер Снейп! С чем к нам пожаловали?» «Ученице палочку подобрать!» «Похвально, похвально! Что ж, начнем с контракта!» «Чудесно, давайте сюда!» «Теперь, юная мисс, мне нужно, чтобы вы слили в этот накопитель толику своей энергии. Вот так, благодарю. Пару секунд, позвольте». Блишвик, на удивление позитивный и энергичный, унесся в подсобные помещения и через 5 минут вернулся, огорченно качая головой. «Сожалею, но палочку для вас я еще не изготовил. Но у меня есть несколько интересных составляющих, которые подошли вашей энергии. Надеюсь, после следующего билтайна вы сможете снова посетить мою лавочку». «Ну нет, так нет», — Снейп ничуть не расстроился. «Тогда мы хотели бы приобрести чехол с расширением и набор для ухода за палочкой». «Конечно, разумеется. С вас 23 галеона. И зачем было это все?» — недовольно проворчала Санди, подавая учителю чашку с чаем. Благодарно кивнув, тот отпил глоток и откинулся на спинку глубокого кресла, глядя в пламя камина. «Ты должна понимать, что после окончания обучения твой статус изменится. Мастеров-зельеваров в Британии на данный момент только 2, и едва ли в ближайшем будущем нас ждет существенное пополнение. Так что ты будешь в центре внимания, и готовиться к этому следует начинать уже сейчас». «Какая разница?» — глухо спросила Санди, отставляя в сторону чайник и резко оборачиваясь к собеседнику. «Какая разница, если я все равно член Ковина? Вы думаете, Падре позволит кому-то из нас вести свободную жизнь, ездить на конференции по зельеварению, посещать светские вечера, просто быть достаточно известными личностями? Если ему это будет выгодно, то да», — невозмутимо отозвался зельевар на взволнованную речь ученицы. «А ему будет это выгодно? Определенно. К тому же, будь уверена, благодаря статусу моей ученицы ты уже достаточно известна. Прятать тебя на темной после завершения ученического контракта будет по меньшей мере недальновидно». «Хорошо», — слизеринка кивнула все еще с сомнением, — «но тогда почему дополнительные занятия начинаются только сейчас?» «Потому что первые полгода я к тебе присматривался, выбирал темп занятий, разрабатывал программу и в остальном по мелочи. Но самое главное, у меня просто не было на это времени. Вы не знаете, кто это? Чем-то мне знакомо его лицо. Судя по всему, какой-нибудь ученый, раз декан заинтересован в беседе с ним. Может, новый преподаватель? Обещали же трело не заменить и принять в преподавательский штат педагогов по этикету и артефакторике». «Это Стивен Айк», — негромко прокомментировала Санди, не выдержав утомительных пересудов во время первого завтрака второго триместра. Маглорожденный, закончил Равенкла, подает большие надежды. Судя по всему, его Флитвик в ученики взял. Маглорожденный. Пара девушек демонстративно скривились. А ты откуда знаешь? Он с профессором Снейпом работал. Санди еще в прошлом триместре постаралась найти и изучить все публикации учителя. Пусть добрая половина из них была абсолютно ей непонятна. Совместная статья с ней Пайка как раз относилась к категории читабельных, так что была изучена с особым тщанием. Проигнорировав любопытные и удивленные взгляды однокурсников, которые привыкли, что Смит даже глаза не поднимала в их присутствии, слизеринка подняла лицо к потолку. Звездные переливы над головой всегда завораживали ее и помогали отрешиться от действительности, но сейчас этот способ не сработал, иллюзорное небо закрыли десятки сов, разносящих утреннюю почту. Раздраженно вздохнув, Санди опять уткнулась в тарелку. Ей письма никто не писал и посылок не отправлял. Максимум – указания от Падре, появляющиеся в зачарованной шкатулке. С гриффиндорского стола послышались азартные крики, пара огромных филинов, влетевших последними, с трудом несли по воздуху большой прямоугольный сверток. Провожаемые любопытными взглядами птицы направились к преподавательскому столу и сбросили посылку аккурат над головой Снейпа. Санди вздрогнула, а Зельевар и не дернулся, когда даже на вид тяжелый сверток плавно спланировал на стол перед ним. Неторопливо просканировав посылку и развернув изумрудную обертку, волшебник сперва вытащил оттуда записку, заставившую его нахмуриться, а потом большую тяжелую книгу, название которой разглядеть Санди не удалось. Откинув обложку, маг погрузился в чтение под заинтересованными взглядами коллег и внимательным Дамблдора. Смит впервые видела, чтобы на лице учителя проступали столь яркие эмоции. Сначала задвигались желваки, брови нахмурились, а страницы замелькали под пальцами. Бегающий по строкам взгляд внимательных глаз, казалось, вот-вот заставит бумагу дымиться. Не хотела бы Санди оказаться под прицелом этих черных туннелей. Как и остальные слизеринцы, она напряглась в ожидании взрыва, но того не последовало. Декан внезапно полностью успокоился и даже фыркнул что-то неожиданно добродушное. Слизеринцы облегченно выдохнули, а директор чуть разочарованно отвел взгляд. Санди не поняла причину такой реакции Дамблдора, но на всякий случай запомнила ее. Остальным до этого не было дела, однокурсников больше заботило содержание книги, присланной декану. Кое-кто уже с намеком поглядывал на Смит, у которой было больше всего шансов все разузнать, но стоило девушке пробормотать, что ей жизнь дороже, взгляды слизеринцев резко поскушнели. Санди лишь внутренне усмехнулась, узнать-то она узнает, вот только никому не расскажет. Любопытство действительно уже чуть ли не чесалось, и удовлетворить его хотелось неистово, но вот трепаться о полученной информации в самом деле было смертельно опасно.